Пил воды из лагуна, но, отхлебнув из кружки, тут же выплеснул воду на палубу. Противно, теплая, а пахнет железом и маслом. Ты пробовал? Савка налил воды и себе, выпил полкружки. Вода корабельных опреснителей, нормальная. И его тут же опорожнило от этой воды. «Ха-ха, баламут!» — обрадовался Витька. «И тебя понесло!» Балансируя на палубе, уходящей из-под ног, Савка ответил. «Пищать рано! Качаться нам еще и качаться!» Он выбрался на верхнюю палубу. Переходы трапов, сверкая медью, заманивали его в высоту. Трап, еще трап, еще дверь. Савке казалось, что если он в форме, то может ходить где хочет. Он открыл дверь, и в лицо ударило жарким шумом множество агрегатов, которые нагнетали в утробы корабля свежий ветер вентиляции. Вахтенный матрос грудью встал перед Савкой. «Тебе чего?» — грубо спросил он. «Я так, посмотреть». «Уматывай отсюда, шляется тут. Нельзя!» Савка вновь оказался на палубе. Здесь, наполовину ослепленный брызгами, косо взлетающими из-за борта, он встретил Назыпова, мокрого и счастливого. Мазгут прокричал ему в восторге. «Ох и красотища! Ты полюбуйся только на эти волны!» Савка глянул на волны, словно с крыши трехэтажного дома. Но корабль очень быстро провалился вниз, будто его спустили на быстроходном лифте, и волны оказались совсем рядом, возле самых поручней. От этой картины, в которой не было постоянства, а все непрестанно изменялось, Савке снова стало дурно. «Эх ты!» — сказал ему Мазгут. «Еще питерский. Смотри на меня, хоть и касимовский, а хоть бы что!» Рассвет заполнял горизонт. Стали видны в отдалении охотники. Море нещадно било их, взметывая на гребнях столь высоко, что иногда обнажались их черные днища. Изредка через палубы катеров пробегали матросы в штормовой одежде. «Вот это служба!» — говорили юнги. «Как их там кидает! Неужели и нам такая судьба выпадет?» Не все оказались молодцами в море. Кое-кто уже проклинал тот день, когда рискнул связать свою жизнь с флотом. Сейчас многое вспоминалось. Кому тихий садик дедушки на окраине города, где скоро поспеет сочный крыжовник, кому занятия в школе, где остались привычные классы, в которых никогда не качаются парты. А кто вспомнил и предостережение родителей. «Подумай прежде как следует». «Флот — это тебе не шуточки!» Волхов прилегал на борт. Над его палубой несло водяные смерчи, и пена, похожая на разорванные капустные листья, еще долго лежала на трапах, гневно пузырясь и вскипая. Юнги удивились бы, узнай они, что служба погоды флота в эти дни штормов не отмечала. Свежий ветер, вот о чем говорила шкала Бофорта. Обед был выдан роскошный. Рисовая каша с изюмом, компот с черносливом. Однако напрасно старались корабельные коки. Все полетело за борт на прожор рыбам. Зато житье настало для тех, кому море оказалось милостиво. Посмеиваясь, они ели за десятерых, мазали хлеб маслом толщиной в палец, выдували по кастрюле компота и гуляли по трюмам, говоря небрежно. «Развели тут свинарник, сдержаться не могут». Синяков поманил к себе Савку. «Не знаешь, когда эта мука окончится?» Савка испытывал мстительное торжество победителя. «А ты подумал, сколько плыли каравеллы Колумба? Больше 2 месяцев. А что ты знаешь о моряках-скитальцах, которые у берегов Патагонии, огибая мыс Горн, дрейфовали иногда погоду?» «А я бы сдох», — ответил Витька, присматриваясь к Огурцову внимательнее. «Щуплый ты, тоже по зарезу качался, но скажи мне честно, с чего это ты в бодрячка играешь?» «Я не играю. Мне и плохо, Да все равно хорошо. А тебе этого не понять. Я на флоте по любви, а ты по хитрости. Через